Но прежде чем они добрались до Габеса, боль ослабела, и Генрика Торчинска решила отложить посещение врача до утра. «Ночь переживу, а там уж решу, что делать», — сказала она с облегчением, когда они остановились возле отеля «Магриб», где для обеих экспедиций были забронированы постоянные номера. Это был не просто отель, это был их дом. 3 недели работали в невыносимых условиях, а неделю отдыхали в приятной обстановке на побережье. Отдыхали по очереди, небольшими группами, так что работа в поле не прерывалась. Он подумал, что Генрика, скорее всего, с утра отправилась на пляж, а не к врачу. Теперь она беззаботно плещется в свежей голубизне малого Сырта. То, что он способен думать сейчас о ней, испугало Винтера. Может, ему тоже раздеться до плавок и пойти загорать с ней? Выбросить все из головы? Ведь ничего не случилось, всего лишь не доехали немного до аэродрома, всего лишь застрелили какого-то незнакомого человека. Изменить ничего он не может, а жизнь идет себе своим чередом. На лбу выступили капли пота. Хотелось оказаться подальше отсюда, сбросить с плеч бремя ответственности. Впервые в жизни он чувствовал себя беспомощным, отчаянно беспомощным. С виду ничего не изменилось. Все так же слепил глаза асфальт прямой магистрали, воздух в машине нагрелся до 50 градусов, как в любой другой день. Но он оказался в другом незнакомом измерении. Другие правила игры, другие ценности. Никогда он не сможет вернуться в мир, где провел детство и молодость. Этот новый мир — негостеприимный безопасный оазис. Он груб, черств, безжалостен. Винтеру потребовалось прожить больше 40 лет, чтобы постичь истинную суть жизни, чтобы понять ее. Понять не разумом, а всеми порами тела, всем своим существом. А теперь он должен найти к этому ошеломляющему познанию правильный подход, правильный путь и найти сейчас. Немедленно. От этого зависит жизнь Тиссо. А может быть, от этого зависит и жизнь его самого. Ошибки допустить он не имеет права. Из темноты выступило вдруг в ослепительном сиянии сверхъестественной белизны строение, членистое и фантастическое, рассеченное магистралью Тунис-Сус-Сфакс-Габес. Древний римский порт на границе между цивилизацией и пустыней. Всюду вокруг на необозримых просторах сотни тысяч финиковых пальм. Он будто впервые увидел это место, как тогда, год тому назад, когда ему показали фотографию в Простиевском Интергео. «ООН объявила конкурс на место геолога в Тунисе», — сказал ему директор ГАЭК. «Нефть и руды, теоретически их залегания маловероятны, но до больших глубин там пока никто не добирался. Мы предложили твою кандидатуру, и сейчас остается обычный экзамен по языку в Цюрихе. Ни пуха, ни пера». И подал ему фотографию этой сверхъестественной фата-морганы, окруженной темной равниной моря и оливковой зеленью пальм. Но сейчас на всем этом великолепии лежала тень. Он видел только серый, смазанный фотоснимок. Вслепую пробирался вдоль переполненных улиц. Машина тащилась со скоростью черепахи. Шум и столпотворение, прибой человеческих голосов — Вавилон. Он втиснулся на небольшую стоянку перед кафе «Оазис», расположенном на краю Восточного базара. Но заведение было европейским, по крайней мере, с виду, а рядом ковры, драгоценности, посуда, филигрань, фрукты и древнее оружие, козы и овцы, сласти и, конечно, финики. На все это он уже нагляделся. Он выбрался из машины, неуверенно озираясь. Сколько же теперь времени? 8:40. Где-то рядом глаза, которые следят за ним, наблюдают за каждым его движением, за испуганным лицом. Между тысячами и тысячами глаз легко спрятать пару глаз соглядатая. Ростом он заметно превосходил окружающих.